Нельзя сказать, что ему сильно мешали эти обмороки, но и приятного в них было мало. Его очень заинтересовала одна вещь. С момента первого обморока скорость его реакции увеличилась. Сначала Мулат подумал, что ему кажется. Но нет. На второй тренировке он действительно работал на невозможной ранее скорости, опережая противника. Было ли это следствием его обмороком или чего-то еще? Ответа на этот вопрос не могли дать ни медики, ни ученые, коих в ковчеге было немало. На нем провели 20 тестов, взяли кучу анализов и развели руками. Ничего необычного, кроме того, что на майора совершенно не действовали таблетки, облегчающие пребывание в потоке. Вот и сейчас, стараясь выглядеть бодро, майор дошел до своей комнаты и с облегчением рухнул на диван. Интерком звякнул, и в маленьком мониторе появилось лицо Аркадия. Опять началось. Увидев на своем дисплее лицо друга, поинтересовался генетик. Майор ничего не ответил. «Хочешь, я приду, посижу с тобой?» Мечислав покачал головой. «Спасибо, Аркаша, я как-нибудь сам». «Тебе от Гали привет. Хотели вечером пригласить тебя в бар посидеть. Да как видно, не судьба». «Посмотрим. Мурат сегодня не сильно припечатает. И через пару часов оклемаюсь», — отозвался майор. «Перезвони мне около 9. Аркадий кивнул и отключился. А Мулат снова принял горизонтальное положение на диване. Аркадий оказался легким в общении и веселым человеком, чего спецназовец никак не ожидал от ученого генетика. Аркадий, где бы ни оказался, становился душой компании, оживляя ее. Наверное, именно поэтому он уже в первые дни обзавелся постоянной подругой, с которой теперь и проживал. Галя была физиком и работала над какой-то фигней, которая должна была изменить мир. Из ее получасового рассказа Мулат понял, что как только она ее сделает, всем станет зашибись. Два фанатика своего дела нашли друг друга. Если оба были дома, можно было наблюдать интересную картину. Стол, два ноутбука, две чашки с кофе и две головы, склоненные над клавиатурами. Но отрываясь от работы, они становились совершенно обычными людьми, а не яйцеголовыми, как называл ученых кот. Майор искренне порадовался за Аркашу, когда Галя переехала к нему. Квартира ученого генетика буквально за несколько дней превратилась в филиал свалки, на которой можно было найти все, начиная от грязных носков и кончая недоеденным позавчерашним завтраком. Галя хоть и была такой же фанатичной и не обращающей внимания на быт, но все-таки умудрялась поддерживать чистоту, тратя на уборку минут 10 в день. Хотя по сравнению с комнатой Мулата, в которой был идеальный порядок, даже после уборки дом Аркадия и Гали все равно оставался свалкой. Мулат сжал челюсти и скрипнул зубами. Он уже понял, что сегодня ему так просто не отделаться. Такого еще не было. Майору казалось, что голову словно в тиски зажали. И то медленно, то быстро закручивает щечки. А потом пришло забытье. Космос и призрачные фигуры вокруг. После самого первого обморока они с ним больше не говорили. На попытки майора пообщаться не реагировали, просто скользили рядом. Из небытия его вырвал звонок интеркома. Мулат медленно открыл глаза и несколько секунд фокусировал мутный взгляд на дисплее. Но вместо ожидаемого Аркадия увидел хмурое, напряженное лицо Артема. Интерком продолжал надрываться, ему было совершенно все равно, насколько плохо его хозяину. Мулат нажал кнопку связи только ради того, чтобы прекратить невыносимый звук, разрывающий так больную голову. «Да», — раздался из динамика голос начальника СБ. «Ты другого времени не мог найти, чтобы помереть?» «Нет», — огрызнулся майор. «Говори, чего нужно. Судя по твоей роже, ничего хорошего не случилось». «Ты прав», — отозвался Артем. «Мужик, один из техников спятил». «Ну так заприте его в медблоке, пускай мозгоправы с ним возятся». «Он уже заперся». «Ну и хрен с ним», — массируя виски, отозвался майор. «Жрать захочет, выйдет». «Он заперся в реакторной и говорит, что ему приказали взорвать тут все. Там с ним психологи беседы ведут, отвлекает, но мне кажется, надолго их не хватит». «Он реально может рвануть?» «Техники говорят, что да. Мозгоправы в этом уверены почти на 90%. Так что приходи в себя, Собирай необходимых бойцов и готовь штурм. Думаю, минут 20 у тебя есть. Ты что, башкой поехал? Такие операции за 20 минут не делаются. А мне пофигу, делается или нет. Через 20 минут ни тебе, ни мне и вообще никому нахрен не нужен будет этот штурм, поскольку 1000 человек будет парить вместе с призраками в черноте космоса. Все, время пошло. А сами? Мои люди некомпетентны в этом. Они хорошие наемники, прекрасные солдаты, но не борцы с террористами. Ладно, время идет. Артем был прав. Каждый должен заниматься своим делом. И борьба с подобными психами была делом Мечислава. С трудом поднявшись, Молот сделал несколько упражнений, пытаясь прийти хоть в какую-то норму. Как ни странно, это удалось. Через 10 минут он уже инструктировал небольшую группу, стоящую возле лифта на самом нижнем уровне. Итак, один псих что-то делает с реактором. У нас есть минут 5, может 7. Двери заблокированы. Идеи... Трое бойцов склонились над виртуальной схемой. Кот ткнул пальцем в вытяжку. Это единственный проход, если, конечно, двери не подрывать. Дверь нам подорвать не дадут. Там механизм защиты, который подорвет все к чертовой матери. И реактор, и нас. А этот воздуховод слишком узкий. У нас нет бойца, который туда бы пролез. Мы все слишком крупные. Даже без снаряжения застрянем. Тогда я не знаю, отозвался кот. «Есть человек», – задумчиво произнес Данила, служивший раньше в СОБРе. «Олег из Суворовцев». «Ты что, совсем башкой поехал?» – поинтересовался Молот. «Он же ребенок, ему 15». «Да, признаю, стрелять за месяц кое-как его научили. В принципе, из винтовки с нормальной оптикой он нашего психа завалит. Генераторная всего 50 метров. Но он никогда не стрелял в людей, никогда не был в бою. Ты хочешь доверить ему жизнь тысячи людей? А все равно кому, поддержал Данилу кот. Артем передал, что он активировал систему. У нас 10 минут. На то, чтобы прорезать эту дверь, уйдет минимум 20. Так что решай, командир, часики тикают. Зови Олега. Олега нашли буквально за несколько секунд. Персональные датчики, носящиеся на руке в виде браслета, позволяли делать это почти мгновенно. Еще через 3 минуты двое бойцов доставили парня к реактору. «Ты все понял?» «Так точно!» – отозвался немного ошеломленный Олег. «Тогда успеха! У тебя еще 4 минуты. Если не успеешь...» «Не надо, товарищ майор, я все сделаю!» И парень, подтянувшись на руках, залез в жестяной короб, тянущийся внутри стены. Ему подали винторез, старенький, но надежный. Как раз с ним и можно было развернуться в узком воздуховоде. К тому же у него был еще один плюс. Он бил короткими очередями. 10 метров по металлическому коробу, потом вырезать решетку небольшим лазерным резаком, еще одним ноу-хау ковчега. Все замерли, глядя на часы, висящие над дверью. До взрыва осталось 3,5 минуты. «Если парень справится», – прошептал кот. «У Ярослава даже полшанса не останется». Молот только кивнул. Его это очень сильно беспокоило. Подленький Ярик понял, что проиграл, был способен на все. Он не смотрел на часы, висящие над заблокированной дверью. Все его внимание было приковано к старым наручным командирским часам. Это все, что осталось ему от родителей, которых он никогда не знал. Часы были уникальны, сделанные в первой партии в 1965 году. Под крышкой был выдавлен номер 7. Он не знал, кто был его отец или кому эти часы дарили, но они были ему дороги. И вот секундная стрелка прошла рубеж крайнего времени. Взрыва не было. Потом прошла минута и еще одна. На лицах стоящих рядом с ним людей было написано беспокойство и радость. Они еще не знали, удалась ли операция, но были рады, что взрыва нет. «Взрыва не будет», – раздался в маленьком наушнике майора голос Артема. «Твой парень справился. Молоток мальчишка. С первой очереди разнес голову и за 3 секунды до взрыва отключил таймер. Правда, вам придется резать двери. Парень, когда вывалился из воздуховода, сломал ногу, и ему никак не открыть. Так что берите резак и вперед!» «Ты, Шест, совсем охренел?» – — ответил в гарнитуру майор. — Гони сюда техников, пусть режут, не моя задача двери вскрывать. Начальник СБ отключился, и через пару минут появились техники с кучей оборудования. Молот терпеливо ждал, хотя ему очень хотелось, чтобы время шло побыстрее. Там за дверью парень, которому нужна помощь, а лазерный резак, намного крупнее того, что дали Олегу, медленно кромсал дверь метровой толщины, выполненную из лучшей стали. «Еще минута и все!» – крикнул мужик с лазерным резаком. По приказу майора он прорезал дыру в человеческий рост. «Сначала входим мы», – проинструктировал молот врачей. «Если все нормально, заходите и занимайтесь раненым». «А что такая предосторожность?» – поинтересовался пухленький мужичок, которого все называли Иванычем. «Парень убил человека, и для него это стресс. Возможно, что он сейчас не совсем адекватен». «Совсем вы, военные, с ума посходили? Мальчишку на боевую операцию отправили». «Ты меня не лечи», – огрызнулся майор. «Было бы больше времени, придумали бы что-нибудь другое. А так, форс-мажор. Ты что думаешь, я кипятком от этой идеи писал? Парень может сломаться. Для нормального человека убийство – это стресс. Ты мне лучше скажи, с чего этот придурок нас подорвать решил?» «Примерную картину мы установили. Это предварительный набросок ситуации. Короче, где-то с неделю назад ныне покойный прекратил принимать таблетки и пообщался с призраками. Вот они и толкнули ему идею, что нужно все взорвать. Мало того, наш покойник оказался парнем религиозным и принял призраков, сопровождавших ковчег, за ангелов, и занялся осуществлением божественной воли. Там ребята его комнату вскрыли. Диагноз – псих без вопросов. Прямо на стенах своеобразные иконы с ангелами, а за их крыльями ядерный гриб. И одно слово везде от пола до потолка – изничтожение. Короче, вот такая картинка». «М-да», – протянул майор. «Знавал я психов, но такое первый раз слышу». «Да ладно вам, Вячеслав Дмитриевич, вспомните огромное количество сект Армагеддона. Если одни просто готовились к его приходу и совершали ритуальные самоубийства, то находились и такие, кто стремился его приблизить. Их боевые отряды готовились по программам элитных спецподразделений и должны были захватывать шахты пусковых баллистических ракет, ядерные электростанции и лаборатории с различными вирусами военного назначения. Ну, если в таком ключе смотреть, то про это знаю не понаслышке. В 2003-м подобная группа атаковала одну лабораторию, и мне с ребятами пришлось брать ее штурмом. Ладно, док, значит, порядок вы поняли. Сначала входим мы, потом вы». Иваныч кивнул и пошел к своим медикам. Ударами кувалды вышибли кусок двери. Пластина шириной в 1,5 метра и высотой в 1,80 м весила почти что 200 килограмм. «Как он?» – спросил молот Артема, следящего за парнем посредством уцелевшей видеокамеры скрытого монтирования. Три других сошедших с ума Гашин разбил разводным гаечным ключом, взятым из ремкомплекта. «Сидит рядом с трупом, в руках винтовка. На вскрытие двери не отреагировал». «Ладно, мы входим. Все, ребята, вперед. Жилеты на нас усилены, так что нам винтрез как мертвому припарка. Но все равно предельное внимание». Кот и парни кивнули. «Олег, не стреляй! Это майор Молотов, мы входим!» – крикнул Мечислав в прорезанное отверстие, от которого жарко полыхало разогретым металлом. Не дождавшись ответа, он сделал длинный шаг. В реакторной было почти темно, только красная лампа дежурного освещения тускло светила под высоким потолком. Из звуков – только жужжание генератора потока. Как начальник СБ мог видеть что-то в таком освещении, для Молота осталось загадкой. Хотя, если учесть, сколько технических новинок натащили в ковчег, можно не удивляться. Олег сидел рядом с трупом Гашина, ноги вытянул. Винтрез, как и сказал Артем, держит в руках, но ствол направлен в пустоту. Вокруг головы Гашина развилась лужа крови, но, натолкнувшись на ноги Олега, изменила направление. Парень, похоже, даже не осознавал, что сидит в луже крови. Его взгляд не выражал абсолютно ничего. Хорошо, что это состояние пришло уже после того, как он отключил систему, иначе все обитатели стали бы призраками. «Олег», – тронув за плечо, позвал молот. «Я? убил человека», — шепотом произнес парень. «Ты спас 1000 человек. Пойми, это необходимость», — тихо сказал майор. От подобной мысли в парне что-то шевельнулось. Он повернул голову. Взгляд прояснялся, но он уже не сквозил бездны. Видимо, с такой позиции парень свой поступок не рассматривал. «Но все равно убил», — уже громче и увереннее произнес он. «Да», — сказал майор, — «но иногда, убив одного, можно спасти сотни. Есть закон на поле боя. Для спасения большей части подразделения оставляют группу прикрытия. Эти решения даются тяжело, порой приходится подолгу лечиться тем, что горит и не горит. Но ты знаешь свою правоту. Ты спас десятки, оставь умирать единицы. Правда, я бы очень хотел, чтобы ты столкнулся с подобным как можно позже, или не сталкивался вообще. Многие люди проживают жизнь, даже ни разу не подравшись, а у некоторых путь усеян трупами. Это путь убийц и профессиональных солдат. Если ты решишь быть военным, то подобное увидишь не раз». «Я стану», — уверенно сказал парень. «Кстати, почему?» — спросил майор, садясь рядом. Медики уже вкололи парню обезболивающее и фиксировали шину. «Чтобы защитить своих близких и мою родину, часть которой находится на этом ковчеге». Он немного подумал и добавил: «Я Оксану». И тут же покраснел. «Не стесняйся», — заметив это, улыбнулся майор. «Она хорошая девушка и умная. Я думаю, она сделает правильный выбор». Олег тоже улыбнулся. «Жаль, теперь я не смогу ходить на ваши занятия». «А вот это ты зря», — строго сказал молот. «От моих занятий тебя сможет освободить только смерть. И то ты обязан явиться и представить свидетельство о смерти». Они засмеялись искренне и просто, как будто рядом не было трупа, который убирали в мешок двое докторов. «А насчет твоей ноги не печалься. Я уже говорил с докторами, они заверили, что через 2 недели сможешь в футбол гонять. Иваныч предоставит для тебя все самое лучшее. А пока будешь заниматься теоретическими дисциплинами. В принципе, тебе можно все, кроме физической подготовки. И ради тебя я отложу на 2 недели изучение штурмовых костюмов, хамелеонов и экзоскелетов». «Спасибо», — улыбнулся парень. «Все, герой. Теперь быстро на носилки в медблок. Пора заняться вашей ногой». Тон Иваныча не вызывал никаких отговорок. И Олег с помощью майора перебрался на носилки. «Я тебя скоро проведаю», — пообещал майор. И парня унесли. «Блин, я жалею, что у меня не было такого психолога рядом, когда я первого духа завалил», — раздался в ухе голос Артема. Молот забыл отключить гарнитуру, и начальник СБ его прекрасно слышал. «Ты молодец, майор. Операция проведена на 5. И парень вроде оклемался. Жаль, мы не на земле, а то сверлить бы тебе дырку под новый орден. Ну да ничего, у меня есть презент не хуже. Бутылка армянского коньяка. 5 лет выдержки». «Принимается», — отозвался Мечислав. «Парня поощри и так, чтобы об этом каждая собака в ковчеге знала». «Мы не хотели афишировать», — нехотя произнес Артем. «Историю не замнешь. Ей уже через час будет знать все население ковчега. Так что делай все официально. Парень заслужил свою награду». «Наверное, ты прав. Я поговорю с Железной Леди». И шест отключился.